Примечание. У устья двухсаженный шест не хватал дна реки. В заливе может стоять судно большего размера. Если бы на Охотском море близ Сахалина было развито судоходство, то суда находили бы себе тут в заливе тихую и вполне безопасную стоянку. Берег залива произвел на Полякова унылое впечатление. Он называет его типичным характерным образчиком ландшафта полярных стран. Растительность скудная, корявая. От моря залив отделяется узкою длинную песчаную косой дюнного происхождения, а за этой косой беспредельно на тысячи верст раскинулось угрюмое злое море. Когда с мальчика, начитавшегося Майнрида, падает ночью одеяло, он зябнет, и тогда ему снится именно такое море. Это кошмар. Поверхность свинцовая, над нею тяготеет однообразное серое небо. Суровые волны бьются о пустынный берег, на котором нет деревьев, они ревут, и редко-редко черным пятном промелькнет в них кит или тюлень. Примечание. Горный инженер Лопатин в середине июня видел здесь лед, который покрывал море. Лед этот простоял до июля. На Петров день в чайнике замерзла вода. В настоящее время, чтобы попасть в Дымовский округ, нет надобности переваливать через Пилингу по крутизнам и ухабам. Я уже говорил, что в Дымовский округ из Александровска ездят теперь через Арковскую долину и меняют лошадей в Арковском станке. Дороги здесь превосходные, и лошади ездят быстро. В 16 верстах от Арковского станка находится первое по тракту селение Дымовского округа с названием точно в восточной сказке – Верхний Армудан. Оно основано в 1884 году и состоит из двух частей, которые расположились по склону горы около речки Армудан, притока Тыми. Жителей здесь 178. 123 мужчины и 55 женщин. Хозяев 75, и при них совладельцев 28. Поселенец Васильев имеет даже двух совладельцев. В сравнении с Александровским округом, в большинстве селений Дымовского, как увидит читатель, очень много совладельцев или половинщиков, мало женщин и очень мало законных семей. В Верхнем Армудане из 42 семей только 9 законные. Жен свободного состояния, пришедших за мужьями, только 3, то есть столько же, как в Красном Яре или Бутакове, существующих не больше года. Этот недостаток женщин и семей в селениях Дымовского округа, часто поразительный, не соответствующий общему числу женщин и семей на Сахалине, объясняется не какими-либо местными или экономическими условиями, а тем, что все вновь прибывающие партии сортируются в Александровске, и местные чиновники, по пословице «своя рубашка ближе к телу», задерживают большинство женщин для своего округа. И при том, лучшеньких себе, а что похуже, то нам, как говорили дымовские чиновники. Избы в Верхнем Армудане крыты соломой или корьем. В некоторых окна не вставлены или наглухо забиты. Бедность воистину вопиющая. 20 человек не живут дома, ушли на заработки. Разработанной земли на всех 75 хозяев и 28 совладельцев приходится только 60 десятин. Посеяно зерна 183 пуда, то есть меньше, чем по 2 пуда на хозяйство. Да едва ли можно рассчитывать здесь на хлебопашество, сколько бы ни сеяли. Селение лежит высоко над уровнем моря и не защищено от северных ветров. Снег тает здесь на 2 недели позже, чем, например, в соседнем селении Малотымове. Ловить рыбу летом ходят за 20-25 верст к реке Тыми. А охота на пушного зверя имеет характер забавы и так мало дает в экономии поселенца, что о ней даже говорить не стоит. Хозяев и домочадцев я заставал дома. Все ничего не делали,

с 1884 года, когда селение было основано, только 37 десятин, то есть по половине десятины на каждого хозяина –